Кажется очень большим этот председатель. Он до конца не раскрылся. Он велик, как вся Васильевка. Но что-то с ним неладное происходит. Это я вижу по его глазам. Вы песни любите? Было, было, а как же, хрипит он. Самый заводила был. Мне хочется погладить его по щеке. Хочется посентиментальничать. Но я креплюсь. И воспоминания собственные делают меня на один час хотя бы суровее и строже. Я был солдатом. Я воевал. Я многое уже успел попробовать. И он воевал. Мне хочется говорить с хрипотцой, встать перед ним с распахнутым воротом, сказать «Вот так, брат Иван!» И, попрощавшись, выйти и услышать вслед калужское «До свиданица!» Теплое, как парное, молоко. «Туман какой-то», — говорит Обножкин, — «с глазами что-то». Вот в 21-м было ой как худо кругом, а здоровья хватало. В войну и говорить нечего. А не жаловался. Машину за передок поднимал, будь здоров. И видел все. Далече. Вот я, а вон мироед. И в войну. Вот я, а вон фриц. Поистрепался, ну что ты скажешь? Вот беда. Может, пропустим, а? А давайте, говорю я. И потом, опрокинув стопочку и прокашлявшись, он говорит... Голод был на Волге в 21-м ужас какой. А нас у самих вот-вот. Мы, значит, комсомолия голожопая. Ну, чего делать? Чем помогать? Где чего возьмешь? А ну, ребята, айда побираться. Братья с голоду пухнут. Наши. Вот, значит, ходим по дворам, просим. Кто что дает? Разжалобить ведь тоже уметь надо. А как же? Ну, значит, дают. Ну, там горсть проса, корочку, огурец соленый, лепешку. Так до вечера ходим с торбами. Вечером в общую торбу сыплем. И опять с утра понеслись. По всему уезду 3 подводы собрали. Скорей, скорей, ребятишки мрут. Собрали и в Калугу. Вот скрипят наши вазы, а мы рядом. От мешков едой пахнет, а у нас ноги от голода не идут. А никто ни крошечки, ни махонькой не берет. Агитировать не надо было. Видишь как. Он долго и с трудом кашляет. Потом молчит. Смотрит в темные окна большими своими глазами. Ну, давай еще по одной. А давайте. За вас. А это все равно, хрипит он. Наши чего-то запаздывают. Может, в кино зашли? Я вот прошлым летом картину смотрел. Такую жизнь хорошую показывали. Колхоз тоже какой-то. Он смотрит на меня, прищурившись. Земля у них лучше, что ли? Или, может, климат такой подходящий, а? Ты как думаешь? Неладное с ним что-то. Не знаю, говорю я. Может, и климат. Я этой картины не видел. Потрескивает огонек в лампе. Словно она рассказывает что-то. А что, никак я понять не могу. Слов расслышать не умею. До света тоже руки вот еще не дотянулись, говорит Обножкин и смотрит на лампу. Мужиков мало. А Вере, наверное, и в самом деле замуж пора, говорю я. Приглянулась она тебе? Ну что вы? А что ж, она красивая, скромная. Тут за ней один инспектор молодой бегал. Он смеется с натугой. Потом узнал про нее. Батюшки, отец вредитель. И все. Кому охота с пятном-то ходить? Верно? Неверно, говорю я. Ну, как знаешь, хрипит он и смотрит на меня с прищуром, словно изучает. Ладно, Обножкин, я ведь не ребенок. Нечего меня изучать. Я не из пугливых. Нечего. Только ты учителей-то ваших не соблазнишь столбы копать, говорит он. Почему это? Они свое любят, а бесплатно-то копать. Что же я, один буду, говорю я, на черта мне. А это как хочешь, — хрипит он. «Ты огурчика возьми. Они в самый раз. Бодрые». И большой огурец с хрустом исчезает в его губах больших, мягких и медленных.